конце же давали какой-то чай, заваренный из 10 различных трав, и что-то, что напоминало мне круассаны с начинкой из какого-то сиреневого варенья, посыпанные белой пудрой. Вот в чем не откажешь местным, так это в умении готовить. На следующий день, апартаменты. «Итак, начнем», — произнес Арильден, стоя перед общим столом, за которым сидели я, Аскирт, Рингер, Филгейрт, Дима и Маринур. Антуан смог все же заснуть под действием лекарств и теперь находился под надзором врача, потому за него мы не волновались. В первую очередь, что вам нужно запомнить для прохождения диспутатионис виситатиум, это честность. Не пытайтесь лгать, выдумывать, сильно преувеличивать, перекручивать факты и так далее, и тому подобное. Епископы отнюдь не дураки. Они или сразу все поймут, или же проверят все это в дальнейшем, и тогда доверие к вам будет еще меньше. С этим проблем не будет, сразу же ответил я. Очень хорошо. Второе, не недооценивайте епископов. В истории Вильяриума есть немало прецедентов, когда кто-то считал, что они – просто кучка стариков, которым можно говорить любой пафосный бред, приправленный религией, и поверьте, они все закончили плохо. В основном, на эшафоте, добавил Маринур. Как мило, не удержался я от комментария. Что ж, недооценкой противника я точно не страдаю, иначе бы меня здесь уже не было. Касательно этого тоже есть совет, серьезным тоном продолжил мой адвокат. Никаких шуток. Во-первых, у меня большие сомнения, что они смогут понять ваш юмор, учитывая, что вы не из Вильяруникуса, а во-вторых, епископы могут решить, что вы несерьезно ставитесь к собору. Последнего, кто пошутил на соборе, отправили в паетентикус бипасиум, за неуважение к преподобным епископам, добавил от себя Маринур. Покаянный обход, перевелось у меня в голове. А это еще что такое, решил я поинтересоваться. Это покаянный обход всего улья. Снаружи, от сказанного рыжиком, у меня внутри слегка все сжалось. Человеку дают скафандр, и он должен добираться от одной точки отдыха до другой по поверхности планеты, идя вдоль стен улья в полном одиночестве, чтобы ничто не отвлекало его от раскаяния за совершенные прегрешения. Так, подожди, вклинился внезапно Аскирт. У вас улью основания, 1000 километров. Это что, нужно 3000 километров пройти? От таких мыслей у меня все сжалось еще сильнее. Пройти 3000 километров по поверхности, это, скорее всего, то еще удовольствие. Именно, это одно из самых тяжких наказаний, которое может назначить экклезиархия для гражданских лиц. И мало, кому удается его пройти. В основном все сходили с ума. Наши покаянные обходы храмов босиком теперь кажутся не такими уж и серьезными, произнес Рингер, смотря куда-то в пустоту перед собой. Аскирт и я на это слегка хмыкнули. Четвертое правило, продолжил вещать адвокат, никогда никого не перебивать. Что бы вам ни говорили, как бы вас это ни задевало, не смейте этого делать. Два перебивания уже существенно сократят ваши шансы на оправдательный приговор. После третьего раза вас отправят в паетентикус бипасиум. Причем даже если вы его пройдете, судебное заседание продолжится, и не факт еще, что вы его выиграете. С этим я понял, сразу же произнес я в ответ. Перспектива отправиться обходить этот улей снаружи меня не прельщала. То есть абсолютно. К счастью для вас, это правило действует в обе стороны. Никто из присутствующих на соборе не вправе вас перебивать, потому как это будет проявлением неуважения к тому, кто задал вопрос, а также ко всем, кто вас слушает. Это обнадеживает, признался я. Мысль о том, что меня не будут перебивать, когда я буду пытаться говорить, вселяла не абы какую надежду на успех во всем этом предприятии. Также, если вас все же перебили, никак не реагируйте на это, не останавливайте, не делайте замечаний, просто продолжайте говорить. Часть из сказанного вами епископы, скорее всего, не услышат, но их гнев будет направлен на того, кто вас перебил, потому что вы сами говорили в отведенное для вас время и не обязаны прерываться, в случае чего, вас попросят повторить. С этим тоже понятно. Пятое, не пытайтесь обвинять кого-либо, в том числе и того, кто обвиняет вас. Особенно воздержитесь от обвинений в адрес кого-то, кто, по вашему мнению, лжет или пытается перекручивать факты. Ложь будет выявлена, можете не сомневаться, однако обвиняемым являетесь вы, и если вы попытаетесь оспорить подобный статус своим поведением, это может плохо закончиться. Ясно. Шестое. Отвечайте на все вопросы, которые вам зададут. Насколько бы они ни казались вам провокационными, странными, глупыми и не относящимися к делу. Поверьте, епископы задают их не просто так. И насколько вопросы могут быть странными, вот этот вопрос мне было очень интересно просветить. Они могут касаться чего угодно на религиозную тематику, произнес Маринур лекторским тоном, буквально. На прошлом соборе обвиняемому задавали вопрос, моет ли он руки перед тем, как взять в руки молитвенник, каким образом он чистит аквилу и молится ли он перед сексом, и в чем вообще смысл такое спрашивать, непонимающе спросил Аскирт. Мне лично тоже такое было не совсем понятно. В основном такое спрашивают, чтобы посмотреть на реакцию обвиняемого, а также на его ответы. Многие теряются в такие моменты, начинают паниковать, что уже довольно значимый показатель, а некоторые и вовсе пытаются лгать, чем и подписывают себе приговор, иногда смертный, добавил от себя Арильден. Так, с этим понятно, ответил я, обдумав услышанное. Ситуация складывалась не самая простая, но все еще преодолимая. Что там дальше? Седьмое, никакой ругани, в голосе адвоката прозвучало еще больше серьезности, чем раньше, маты, оскорбления кого-либо и все такое прочее. За подобное вам вырежут язык, причем без анестезии. Конечно, вам, как комиссару, потом сделают новый, но хорошего в этом всем мало и это серьезно задержит собор. А за ругань комиссара не признают виновным автоматически, задал вопрос Филгейрт, который до этого все время молчал. Нет, произнес Арильден, считается, что ругань во время собора, это оскорбление преподобных служителей экклезиархии, но не показатель силы веры. На данный момент есть два прецедента, когда обвиняемые были осуждены за сквернословие во время собора, но при этом впоследствии оправданы по основным обвинениям, дополнил от себя наш гид. Звучит обнадеживающе, признался я, что там еще. Восьмое. Никогда ни к кому не обращайтесь. Вы не имеете права задавать каких-либо вопросов епископам. Более того, не имеете права говорить с кем-либо. Все это будет признано неуважением к епископам, хоть и в более легкой форме, чем сквернословие или перебивание. Уж с тем, чтобы молчать в тряпочку, я справлюсь без проблем, с нескрываемым сарказмом сказал я. Молчать в тряпочку, переспросил меня Арильден, приподняв правую бровь. Ох уж эти мои фразеологизмы, подумал я про себя. Это выражение такое. Многим пленникам затыкают рты какой-нибудь тряпкой, что под руку попадается, чтобы они молчали. Потому так и говорят, молчи в тряпочку. Довольно необычно, Арильден, судя по виду, явно задумался над услышанным. В общем, девятое, последнее правило. Не ждите от меня помощи, от услышанного и я. И парни не слабо так удивились и посмотрели на адвоката с немым вопросом в глазах. Все дело в том, что в мои обязанности входит сопровождать вас по части юриспруденции, объяснять тонкости местного законодательства и судебного этикета, заниматься от вашего имени бюрократическими процедурами. Но вот во время диспутатионис виситатиум вы можете полагаться исключительно на себя. Мне слова там не дадут, а если вы начнете у меня что-то спрашивать, это будет расценено, как неуважение к собору. Понятно. Если подытожить, то выходит, что нужно просто не вести себя, как клоун, отвечать, когда спросит, молчать, не перебивать и совсем справляться самостоятельно. Так, клоун? Вновь удивленно переспросил Арильден. Я посмотрел на Маринура, но тот смотрел на меня с непонимающим видом. Та блин, ну, по-другому шут, попытался объяснить я. А, Камаэдус, произнес адвокат с видом, вот теперь понятно, да, примерно все так, но самое важное, сохраняйте спокойствие. Вот знаете, когда кто-то говорит сохраняйте спокойствие, это очень плохо работает, произнес Аскирт. Да, примерно как с белой обезьяной. Внезапно вспомнил я такой прикол из своей прошлой жизни. «Обезьяны», — с ошибкой произнес Арильден. «Обезьяны», — исправил я его, произнеся правильно, с разделительным мягким знаком. На готике такого слова не было, потому я сейчас произносил слово на русском. Такое у меня иногда случалось, но здесь это особо никого не волновало. Все списывали это на особенности мира, где я вырос, что было для меня довольно удобно. Это животное такое. Позвольте спросить. Как это животное связано с тем, что говорил ваш адъютант? Оно вообще больше для примера, тут любое животное подойдет. У нас в Авильериуме есть крысы, с некоторым сарказмом в голосе произнес Маринур. Хорошо, так вот, если я скажу вам не думайте о белой крысе, что в первую очередь придет вам на ум? Все присутствующие призадумались. Белая крыса. Внезапно прозвучал металлический холодный голос Димы, который все это время просто сидел на своем стуле и втыкал в стену напротив себя. «А, ну да, вообще-то», — сказал Аскирт, задумчиво почесав голову, проводя пальцами по коротким волосам, «я сразу крысу представил, с белой шерстью». «Аналогично», — произнес Рингер. «Действительно», — продолжил за ним Арильден, — «вот так оно и работает. Тебе говорят не думать о чем-то, и ты вначале пытаешься обдумать то, о чем тебе не нужно думать, а уже потом пытаешься не думать. Так и с фразой «сохраняйте спокойствие». Человек сразу же думает не о том, что ему нужно успокоиться, а о том, что происходит и почему он должен успокоиться, потому что раз есть причина успокоиться, значит есть какая-то угроза. Как итог, он волнуется больше обычного. Довольно интересное утверждение, все так же задумчиво произнес Маринур. У нас это тоже не помогало от слова совсем, начал вдруг Рингер, когда мне 14 было. У нас в столице появилась зараза одна, желтянка. Покрываешься желтыми пятнами и потом умираешь от токсинов. Заразная, кошмар просто. В больнице человек 20 тогда оказалось. По городу слухи пошли, один другого краше, и потому губернатор решил выступить по радио. Сказал, что все хорошо, все под контролем, сохраняйте спокойствие. К вечеру в столицу ввели войска, чтобы прекратить погромы, потому что псиумы наши или не справились, или сами начали грабить магазины, запасаясь солью, крупами и макаронами. У них ведь оружие было, в отличие от остальных, до сих пор помню. Тогда с отцом мешок соли утащили, спрятали у него под кроватью, потом приторговывали, потому что в городе дефицит начался. Так потом холодильник купили, даже без кредита. Весело у вас там было, я погляжу. В голосе Аскирта отчетливо был слышен сарказм. Да, очень, 2000 погибших за день. С таким же сарказмом произнес Рингер. В общем и целом, произнес Арильден, вам остается только ждать, уважаемый комиссар. Мне неизвестно, что и как будет на соборе. Там остается только импровизировать. Ну, импровизировать я более-менее умею, заверил я. Все же, на Акитас Прайм я научился импровизировать, как только можно. Да, в основном в бою, но и говорить что-то, выдумывая на ходу, я тоже наловчился, и это меня часто выручало. Тогда на этом я с вами прощаюсь. Я прибуду к вам завтра, чтобы сопроводить на диспутатионис виситатиум. Хорошо, уважаемый Арильден, буду вас ждать, кивнул я, и спасибо еще раз. Без вас было бы намного сложнее, и не так спокойно. Всегда готов помочь. С небольшой улыбкой кивнул в ответ мой адвокат. До встречи. Адвокат быстро вышел, после чего в гостиной наступила небольшая тишина. Будем телевизор смотреть, Аскирт посмотрел на меня, кивнул в сторону телевизора передо мной, хочется узнать, что там творится. Давай, спорить я не стал. Все же, мне и самому хотелось узнать, что успело произойти за все это время. Да и просто что-то посмотреть, только бы этой гнетущей тишины не было. Все равно заняться нечем под домашним арестом, тем более будучи на лечении, тем более перед этим испытанием дискуссии. Так, сейчас посмотрим. Аскирт, взяв пульт, начал пытаться с ним возиться. Причем у него явно получалось, я ж успел наловчиться, знаете ли, пока мы тут сидели безвылазно без тебя. Этот ваш пульт, по всей видимости, для детей делали, проще простого. О, вот, почти началось. Аскирт нажал на кнопку, и изображение поменялось. На экране уже виднелась заставка, сделанная в белых и красных красках, а в конце возникла надпись «Шальдаановам инум». С благословения Бога Императора мы начинаем наш дневной выпуск новостей. С вами Карама Вайка. Здравствуйте, бодро, но при этом довольно почтительно, начала вещать красивая женщина лет 30, с рыжими, практически красными длинными волосами и зелеными глазами, одетая в ярко-красный брючный костюм. Пока изображение плавно приближалось к ней, всего несколько часов назад прогремел взрыв в резиденции Абдислакума 6517, изображение поменялось и показало большое и просторное помещение, обложенное желтым мрамором и заставленное столами. Все стены были изрешечены осколками, словно по ним стреляли. Столы были разбросаны, разломаны и превращены в дуршлаг. На полу лежали куски столов, бумага, канцелярия и искромсанные тела мужчин и женщин, одетых в одинаковую темно-серую униформу, а также их части, руки, ноги, ошметки мяса и органов. Весь пол был залит кровью вперемешку с пылью. Все это, к моему удивлению, показывалось без всякой цензуры, уже известно о 17 погибших, 23 раненых в тяжелом состоянии и 74 раненых средней тяжести. 12 человек погибли непосредственно при взрыве, двое до приезда экстренных медицинских бригад, двое по пути в госпиталь и еще один в реанимации. Все погибшие и раненые – работники администрации уважаемого Абдислакума Шайдарда Гажимкуша. Взрыв произошел в зале обработки запросов населения. На данный момент точно известно, что причиной стала бомба, заложенная под одним из столов в центре помещения. Уже известен первый подозреваемый и вероятный подрыватель – Леогаров Аргинард. На экране появилось изображение женщины лет 30, с бритыми под ежик каштановыми волосами, худым треугольным лицом и темнокарими глазами. Именно под ее столом произошел взрыв, однако сама она покинула помещение зала за несколько минут до взрыва, после чего скрылась в технических помещениях. На данный момент протексы ведут спецоперацию по поимке. Если вы видели Леогару Фаргинард где-либо, то немедленно сообщите об этом протексам. За подлинную информацию назначена награда по 500 вильев, а за дезинформацию с целью получения выгоды – 5 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Также объявлена награда за поимку Фаргинард живой в размере 5000 вильев и наказание за ее убийство в размере пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества. Уважаемый Абдислакум Шайдар Гажимкуш уже выступил с призывом для граждан не бояться этого теракта, так как именно этого ожидают бунтовщики. Также он заявил, что всем раненым и детям погибших будет оказана материальная помощь. В это же время с обращением к жителям выступил абдис-епископ Гитсор Батильмарт, который осудил этот теракт. Изображение сразу же поменялось. Теперь на экране виднелся мужчина максимум лет 50, с короткими кудрявыми волосами пшеничного цвета, густыми бровями а-ля Брежнев, горбатым носом, раздвоенным подбородком и квадратным лицом. Одет он был в белую рясу со множеством золотых элементов, на шее располагалась большая золотая аквилла, а на голове – что-то вроде диадемы с маленькими бриллиантами и золотым знаком Adeptus Ministerum по центру. «Дорогие сограждане», – громко и четко произнес абдис-епископ, – «сегодняшний день омрачен ужасной трагедией. Покуда неустрашимые воины Astra Militarum и сил планетарной обороны доблестные сражаются с богохульными бунтовщиками, среди нас появились те, кто проникся к ним сочувствием и пониманием. И мало того, что они совершили грех в мыслях своих, решив, что бунтовщики хоть в чем-то правы, они решили совершить грех действиями. Одна из работниц резиденции уважаемого Абдислакума Шайдара Гажимкуша смогла собрать, пронести и взорвать бомбу, убив больше десятка человек и ранив больше сотни. И вы теперь зададите вопрос, для чего она это сделала? Я отвечу вам, для чего она это сделала. Она хочет посеять страх среди вас, дабы вы, в страхе за свои жизни, прекратили работать, сложили оружие и спрятались в своих домах, чтобы затем сдаться на милость бунтовщикам. Однако мы все знаем, что этого никогда не будет. Мы, как верные слуги Бога Императора, не забудем этого злодеяния, не простим его и не дадим ему испугать нас. Мы будем сражаться против бунтовщиков и всех тех, кто попытается им помочь. Мы убьем каждого из них, как того велит закон Божий. Аминь, аминь, аминь. А мужик вошел во вкус, подумал я про себя, пока изображение вновь вернулось на ведущую. Тем временем на текстильном мануфактору Медардушант, в цеху номер 8, произошли столкновения между группой богохульников, которые поддерживали бунтовщиков, и законопослушными рабочими. В начале смены произошло отключение электропитания станков, а затем один из рабочих начал зачитывать речь, в которой призывал к богохульным действиям. Его попытались убрать, но на его защиту встали несколько десятков рабочих. Тогда остальные рабочие, вооружившись подручными средствами, начали массовую драку, к которой вскоре присоединились части СМО. На экране возникла видеозапись натурального побоища. Десятки мужчин и женщин, некоторым из которых, судя по лицу, и 20 не было, столпились среди ткацких станков в две группы, большую и маленькую, и дубасили друг друга всем, что было в руках, различные арматурины, гаечные ключи, пластмассовые коробки и все прочее. Лишь через 20 минут драка прекратилась. По ее итогам 27 агитаторов и 12 рабочих погибли. Также 11 богохульников взяты под стражу и уже доставлены в отделение протексов, а 14 рабочих получили ранения средней тяжести. Сурагендарис Мануфакторум Маика Дардушант уже выступила с речью, в которой поблагодарила всех, кто выступил против богохульников. Также она объявила, что все раненые будут вылечены за счет Мануфакторума, а все работники цеха номер 8 получают один день выходного без вычета зарплаты. Последующие новости были примерно из той же оперы. На штрафном Мануфакторуме, неподалеку от линии фронта, попытались поднять бунт, крича «Повторим до Санфур». Бунт подавили быстро, 165 погибших. В одной из церквей какой-то придурок начал кричать, что экклезиархия всех обманывает и что надо от нее избавиться, забрав у нее все деньги и помещения. На его защиту встали 11 человек. Все арестованы, осуждены в тот же день и расстреляны. В прифронтовом Абдисе сломалось водоснабжение. Организовали поставки воды, образовались очереди, а затем пошли слухи, что вода почти кончилась, а следующая поставка будет утром. Как итог, давка, драка, протексы всех бьют дубинками, 37 погибших. Пассажирский поезд сошел с рельс, 80 погибших, причины все еще неизвестны. На Мануфакторуме по производству красок произошел взрыв с утечкой какого-то химиката из хранилища, 17 погибших, часть цехов законсервирована. Один из банков обанкротился, после чего люди побежали в страховую компанию, чтобы им возместили вклады, но выяснилось, что и страховая компания теперь тоже банкрот. Итог, 23 погибших в давке и погроме офиса компании, который подавляли протексы. 1500 человек собрались у офиса компании по аренде жилья, требуя снижения арендной платы, и просидели там сутки. После этого Мануфакторум бытовой техники, где они все работали, вычел из зарплаты пропущенный день и добавил штраф, согласно трудовому договору. Рабочие пошли бастовать к самому Мануфакторуму, появились агитаторы бунтовщиков, к которым начали прислушиваться. Итог, 45 погибших в драке, давке и разгонах протексов, 207 арестованных. Меня вот кое-что удивляет. Начал говорить Аскирт, когда новости закончились и началась реклама ювелирного салона, в котором через два дня откроется какая-то новая коллекция, никаких новостей с фронта. Тогда как-то, даже удивительно, меня и самого это не слабо удивило. В прошлый раз, когда я слушал новости, на фронте хоть что-то происходило, но теперь, вообще ничего. На данный момент боевые действия действительно остановились, начал Маринур, однако причина этого мне неизвестна, у меня нет доступа к военной информации, ненадолго, коротко произнес Рингер слегка задумчивым тоном. Это уж точно, продолжил за ним Аскирт, и мы, блять, будем торчать тут, пока парни будут там надрываться. Только не начинай про это, взмолился я, самому тошно, я там должен быть, а в итоге буду болтать, пытаясь оправдаться перед ублюдком, который попытался нас тут всех поубивать. Ладно, похер. Маринур, какой канал порекомендуешь? Что угодно, лишь бы интересно было. Рыжик на мой вопрос не слабо удивился и даже слегка завис, но уже через секунду быстро пришел в себя. Могу порекомендовать исторический канал. Там всегда идет что-то по истории каких-либо планет. Сойдет. Будем просвещаться, произнес я, пока Аскирт передавал нашему гиду пульт для поиска нужного канала. День заканчивался. Уже завтра начнется эта проклятая проверка дискуссий, на которой меня, по всей видимости, будут иметь и в хвост, и гриву, одновременно выедая мозг чайной ложечкой, только бы понять, насколько сильно я верую. И я очень надеялся на то, что все пройдет благополучно, потому что на кону стояла, фактически, моя жизнь. В это же время, объединенный штаб, полковник Вермант Шеркин, выходит, утечка подтверждена, задумчиво произнес Латим Ригард, командующий вторым батальоном, смотря куда-то в пустоту. Блять, реакцию майора я более чем понимал. Мне и самому хотелось материться вовсю от происходящего и было отчего. До начала операции по деблокированию окруженных частей СПО оставалось всего двое суток. Все было готово. Войска расставлены и укомплектованы, планы составлены, резервы подтянуты, снабжение заготовлено. И тут внезапно к нам пришел ряд новостей, которые могли все нам испортить. Двое суток назад СПО сообщили, что у них пропал солдат. Вначале искали среди гражданских районов, так как он не вернулся из увольнительной, которую ему дали. Однако, как выяснилось, он не приходил ни в ближайший бордель, ни бар, что было совсем странно. Затем начали рыскать по коммуникациям и таки нашли следы в канализационном туннеле. На пыльном полу остались следы обуви такого же размера, как у солдата, которые вели в сторону бунтовщиков. Причем, что самое удивительное, солдат смог пройти через блокпосты через те места, которые просто так не пройдешь, не имея специальных карт. А сегодня военная разведка сообщила, что некоторым резервным частям бунтовщиков, что находились в том районе, пришел приказ не реагировать на атаку гвардейских частей, что было для нас очень серьезной проблемой. Все дело в том, что в том районе находилась гвардейская рота, которая должна была пойти в наступление с целью отвлекающего удара. Части спожи должны были оказать поддержку гвардии, особенно на флангах, тем самым давая понять, что удар этот не подделка. И лишь высший руководящий состав тамошней 31-й армии спознал о том, что удар будет отвлекающим. Стало понятно, произошла утечка информации от кого-то из командующих. Об этом свидетельствовала и осведомленность дезертира о местных коммуникациях. И военная разведка начала пытаться понять, кто именно это сделал. Первым подозреваемым стал командир полка СПО, из которого сбежал солдат, полковник Жольдер. Он был сыном одного мелкого банкира, который недавно был взят под стражу экклезиархией за групповой секс с проститутками во время поминальных дней после смерти супруги, а затем был убит сокамерниками во время бытового конфликта. Мотив был веский, но стоило разведке прибыть к полковнику, как он сразу же схватился за оружие, убил двух солдат разведки, а затем застрелился сам, точнее, попытался. Даже несмотря на ранение в голову, он выжил и теперь находился в реанимации без особых шансов быстро прийти в себя, не говоря уже о том, чтобы что-то рассказать. Но главное, было подтверждено, что именно он передал информацию бунтовщикам с помощью рядового солдата, который затем или не смог перейти обратно, или не захотел. И теперь необходимо было понять, что делать. «Пока что не все так плохо», — произнес я, смотря то на раздраженное лицо старого друга, то на голокарту, которая показывала расположение гвардейских частей, готовых выдвинуться в наступление. «Мы еще можем скорректировать план. Нам придется отменить наступление этой роты. В ее действии больше нет смысла», — предложил Латим. «Тогда возникнут проблемы у основных сил наступления», — возразил исполняющий обязанности комиссара Финтур, который сейчас сидел за одним столом со мной. И в этом я был согласен с ним. Отвлекающий маневр не просто так решили проводить. Перед основными силами стояла задача прорваться сразу через несколько мануфакторумов, складов и жилблоков, одновременно перерезав несколько важных магистралей. Просто так это сделать было невозможно, так как там располагались крупные силы бунтовщиков. Как итог, требовался отвлекающий маневр, который свяжет боем часть сил противника, а затем заставит их ввести резервы, после чего основные части и начнут наступление. Теперь, когда бунтовщики знают, что удар будет отвлекающим, они не станут использовать резервы и пошлют их на основные силы. Да, шанс прорваться даже в таких условиях был, причем не маленький, однако он может нам дорого обойтись, а разбрасываться так гвардейцами было никак нельзя. Можно нанести новый отвлекающий удар в совершенно другом месте, к примеру в сторону мануфактору МГЖС или складского комплекса «Верфинт», продолжил предлагать вслух Ригард. «Верфинт слишком близко к одной из крупных цистерн с пресной водой. Там слишком много сил бунтовщиков и они не поверят в то, что мы на полном серьезе пытаемся атаковать там. А ГЖС слишком невыгоден для того, чтобы быть целью настоящего наступления. На этом можно сыграть. Если использовать серьезные силы, то после его захвата мы выйдем прямиком к перекрестку двух автомагистралей и железной дороги. На подобное они не смогут не среагировать». На голокарте возникли три выделенные линии, две восьмиполосных автомагистрали, которые пересекались под прямым углом, а также узкоколейная железная дорога, проходящая прямо под перекрестком. Там же располагались пассажирская станция, лифт на 1000 мест, жилблок и три мелких мануфакторума по производству бытовой химии, канцелярских принадлежностей и обуви. Однако этот план тоже меня не устраивал. Это займет слишком много времени, пока бунтовщики все же поймут, что мы не блефуем, а это слишком серьезно выбьет нас из графика, не согласился я. Расстояние от этого перекрестка было слишком большим, чтобы мы смогли создать хотя бы видимость угрозы ему, развеяв мнение о фальшивости удара. Еще несколько секунд я думал, смотря на голокарту и пытаясь придумать что-то нормальное. Первый вариант был мануфактор Умшельда, производящий стабберные патроны. Вследствие паники в частях СПО он был оставлен практически без боя, а саперы ничего не успели толком сделать, так как из-за нагрузки путей сообщения их не снабдили взрывчаткой. Как итог, большая часть оборудования была оставлена нетронутой и бунтовщики смогли быстро наладить производство, в чем им помогали множество примкнувших рабочих. По сообщениям разведки, бунтовщики держали там значительные силы и были готовы постоянно отправлять туда резервы, даже в ущерб другим участкам, поэтому атаковать мы там не могли, захват мануфакторума выйдет слишком долгим и затратным, чего мы себе позволить не могли, и поэтому он не годился, как отвлекающий маневр. Бунтовщики в такой бред не поверят, а если будем давить, выйдет слишком много потерь перед тем, как они все же пришлют резервы. Второй вариант – бордель Южу. По сути своей это был целый комплекс, который совмещал в себе бар, бордель и баню. Сообщения разведки оттуда были спорные, не получалось определить точную концентрацию сил бунтовщиков там. Однако аналитики утверждали, что их там было не так много, как на других участках. Только вот смысла атаковать его для нас не было, а следовательно отвлекающий характер атаки будет очевидным. Развивать же там полноценное наступление тоже смысла не было, так как этот бордель находился слишком далеко от котла с частями СПО, который мы планировали деблокировать, а между ними располагались жилблоки первой категории, самые маленькие, самые тесные и самые удобные для обороны. Других приемлемых вариантов не было вовсе. Но подумав еще где-то минуту, у меня все же возникла идея. В общем, сделаем так, начал я, привлекая внимание Ригарта и Финтура, атакуем с двух направлений одновременно, минута в минуту. Отвлекающая рота идет в настоящее наступление. После начала операции 5 рот основных сил начинают передислокацию, шпионы уже не смогут передать об этом информацию. Пытаемся давить бунтовщиков с максимальной скоростью, они не будут ожидать сильного напора с этой стороны благодаря той информации, что им слили, и будут считать, что именно второе наступление – настоящее. Когда опомнится, будет поздно и они не смогут перераспределить войска так, как нужно. Думаю, получится, произнес Латим спустя несколько секунд размышлений, во всяком случае, других вариантов на этом направлении нет. Я начну корректировку плана. Хорошо, до связи, задерживать майора я больше смысла не имел. С корректировкой плана, даже в такие сжатые сроки, он справится, а больше у меня к нему вопросов не было. До связи. Изображение Ригарта рассеялось, после чего я и исполняющие обязанности комиссара Финтур остались наедине в помещении штаба. Хотелось закурить. Во время планирования или совещаний я никогда не курил, но вот после них тянуло неимоверно. Потянувшись до пачки с сигаретами, я сразу же взял одну, чиркнул старой доброй зажигалкой, сделал хорошую затяжку и выдохнул густое облако сизого дыма вверх. Сразу стало немного легче. Финтур, тем временем, просто сидел молча и рассматривал свое голоизображение. «Позвольте спросить, исполняющие обязанности комиссара», — проговорил я, решившись все же кое о чем поинтересоваться. Тот сразу же слегка подтянулся и перевел взгляд на меня. «Да, конечно, полковник. По вашему мнению, комиссара оправдают?» Я несколько неуверенно произнес Цинар. «Не знаю. Я всегда считал, что вера комиссара Мерцелиуса в бога императора не поддается сомнению. Да, он проявляет эту веру не так, как это делают другие комиссары, но действия говорили сами за себя. Теперь же я не знаю, что тут думать. Я не хочу гадать, не мне судить о силе его веры. Если собор сочтет, что вера комиссара недостаточна, значит, так оно и есть». Финтур сейчас выглядел довольно подавленно. Вся эта ситуация его явно угнетала. Он старался держаться так, как это подобает человеку его статуса. Вот только я и Себастьян уже успели понять за эти дни, Цинар не готов быть полковым комиссаром. Он хорошо справлялся в качестве временной замены на короткий срок, когда Мерцелиус куда-то отбывал или оказывался раненым. Там ему приходилось заниматься комиссарской бюрократией, с чем каких-то особых проблем у него, насколько я знал, не возникало. К тому же, многие вопросы он просто замораживал, чтобы потом все это передать Мерцелиусу. Однако теперь, когда он практически полностью взял на себя бразды правления и должен был завтра встать во главе всего полкового комиссариата, было хорошо видно, что он еще не готов. Мерцелиус обладал очень важным для комиссара качеством – сдержанностью. Он очень спокойно на все реагировал и вдумчиво подходил к решению тех или иных вопросов. У Финтура с этим было хуже. Он сам по себе был не таким спокойным и хладнокровным, как Мерцелиус, и слишком сильно волновался из-за свалившейся на него ответственности. «А как вы считаете, полковник?» – задал вопрос Цинар, вновь посмотрел на меня. Я сделал затяжку, раздумывая над этим, после чего выдохнул. «Мне тоже сложно определиться. Ему бы не стали просто так выдвигать подобные обвинения. К тому же, лорд-комиссар Харьянди не стал спорить с этими обвинениями и дал разрешение на арест. Раз так, значит, есть основания как минимум для подозрений. Однако я очень надеюсь, что комиссар Мерцелиус будет оправдан и вернется в полк. По сути, это все, что остается, просто ждать и делать свою работу». «Полностью с вами согласен, полковник», — кивнул мне Финтур, пока я сделал последнюю затяжку и потушил сигарету в переполненную окурками пепельницу. «Нам действительно ничего другого не оставалось, кроме как просто ждать. Уже завтра у нас начинается важнейшая операция, на которой нужно было сосредоточить все свои мысли. Потому как бы я не уважал Мерцелиуса и все его заслуги, как-либо ему помочь я не был в состоянии, даже если его признают виновным. Оспаривать это решение я не собирался. Да, войскам подобное не понравится и могут начаться проблемы, однако с этим уже справится полковой комиссариат. Что ж, продолжил Цинар, вставая со своего места, если у вас больше нет ко мне вопросов, я буду отправляться в расположение войск. Хорошо, исполняющие обязанности комиссара, удачи вам завтра, и да хранит вас Бог император, искренне пожелал я Финтуру. Как оказалось, он собирался завтра идти в бой в первых рядах, чтобы заменить собой Мерцелиуса, который как раз завтра будет выступать на этой проверке дискуссии на соборе епископов. Сложно было сказать, хотел ли Финтур таким образом вдохновить войска, быть похожим на Мерцелиуса или же он просто брал с комиссара пример. Я лично подозревал, что все вместе взятые, и я действительно хотел, чтобы с ним все было хорошо. У него был потенциал стать таким же хорошим комиссаром, как Мерцелиус, просто ему нужно было время. «Благодарю, полковник», — кивнул мне Финтур, — «и вам также удачи. До встречи, до встречи». Цинар развернулся и быстро вышел из кабинета штаба, после чего я остался один. До начала операции оставалось меньше суток. У меня пока было время на то, чтобы хорошо выспаться, после чего отправлю несколько сотен тысяч человек в бой, чтобы спасти еще больше людей от смерти. Надеюсь, оно будет стоить того, подумал я про себя, одновременно вспоминая комиссара Мерцелиуса. Ведь, по сути, этот план был его детищем, хоть он лишь предложил идею. «Удачи вам завтра, комиссар, надеюсь, вы к нам вернетесь», мысленно произнес, доставая новую сигарету. Глава 28. На следующий день. Объединенный штаб. Полковник Вермант Шеркин. Громкий, противный, монотонно повторяющийся писк будильника сразу же заставил открыть глаза, после чего на рефлексах, выученных за десятилетия, встать с кровати и только потом нажать на руну и выключить его. На часах было 9:74, но это сейчас ничего не значило, они были созданы на Эрхигарте, где сутки длились лишь 20 часов, а каждый час равнялся сотне минут, но зато на них была функция установки будильника на определенное время, что было очень даже удобно. «Операция через 3 часа», — проговорил я сам себе, вспомнив, какой сегодня день, после чего потрусил головой, чтобы снять сонливость и встал, направившись в душ. Так как мы находились в казармах одного из полков СПО постоянного базирования, мне выделили апартаменты полковника. Моя комната, площадью где-то 24 квадрата, все стены были обложены красным гранитом. Напротив входа, по центру, находилась широкая кровать, плюс туалетный столик с широким зеркалом и маленький стол с 2 кожаными креслами. На стенах и потолке находились лампы с хрустальными узорчатыми плафонами и золотыми основаниями. К комнате примыкали собственный санузел, молельня, гардероб и кабинет с кагитатором. В первую очередь я направился в душ. 10 минут на купание, 5 минут на чистку зубов, переодевание в домашнюю одежду. Затем полчаса на молитву Богу Императору. Благодарность за новый день жизни, благодарность за здравие тела и разума, а затем, длинный молебен за успех сегодняшней операции. После этого, завтрак в гостиной. Весь стол, сделанный из какого-то полимера стилизованного под древесину, уже был накрыт, как я того просил перед сном. На первое, рис с тушеным мясом, яичными желтками какой-то ящерицы, сладким перцем, грибами и все это приправленное смесью 5 специй. На второе, стейк из птицы, замаринованный по какому-то специальному рецепту на основе майонеза, специального масла, 16 специй и сока 3 овощей, который мне здесь жутко понравился. Вместе со стейком шла овощная икра с зеленью, как соус. На третье, сладкий десерт, кусок какого-то слоеного торта. Сегодня мне предстояло долго находиться в штабе, потому нужно было плотно позавтракать. Времени на поесть не будет. Найдя пульт, я сразу же отыскал выпуск новостей, чтобы узнать для интереса, что нового произошло, после чего приступил к еде. Глава клана Гайдарагас сегодня объявила санкционирование изгнания банка Дегриш. Причиной этому названы грубейшие нарушения договора, однако подробности не уточняются. На данный момент все активы клана Гайдарагас уже изъяты из банка и теперь он официально числится независимой структурой. Глава банка, Агиула Дегриш, от комментариев отказалась. В то же время кланы Сейда и Зильдеграуш уже сделали предложение госпоже Дегриш о присоединении к их кланам. Мы будем следить за развитием событий. Обыкновенные дворянские терки. Ничего необычного. Подумал я про себя, продолжая есть. На скольких планетах я не бывал, везде что-то подобное происходило. Где-то были дворяне-землевладельцы, где-то банкиры, у меня, на Ретрогане, потомственные офицеры, а на Акитас Прайм, дома-основатели, которые подписались на то, чтобы профинансировать колонизацию планеты, и смогли сделать это. Здесь же были кланы. Насколько я понял, изучив местные реалии сразу после прилета, кланы были неким объединением различных династий предпринимателей. Члены клана могли заниматься как одной отраслью, так и совершенно разными. К примеру, были банковские, текстильные и даже мусороперерабатывающие кланы, а были кланы, объединяющие в себе компанию по добыче металла, выработке энергии, металлопрокату, страхованию и какой-нибудь банк. Численность членов клана могла быть совершенно разной. Были кланы всего на 3-4 ювелирных мастера, которые делали украшения по индивидуальным заказам, а были и такие, что объединяли в себе несколько десятков различных фамилий, которые могли владеть несколькими компаниями каждая. Также по-разному шло внутреннее управление кланов. Некоторые представляли из себя союз равных между собой членов, которые все решали общим голосованием, в то время, как в других мог быть один главный член, которому все остальные подчинялись беспрекословно, а у третьих могло быть еще как-нибудь. Так или иначе, все это делалось с одной целью – взаимопомощь в ведении бизнеса в обмен на некоторое уменьшение прибыли и независимости. Для многих тут принцип «заработаю меньше», но хотя бы «заработаю» вообще был прямо-таки жизнеутверждающим. При этом, именно кланы были наделены некоторыми особыми правами. К примеру, они имели право на создание собственной охраны, на обращение лично к губернатору, на выпуск облигаций, создание собственной казны и на много чего еще, а члены клановых фамилий имели особую подсудность, освобождение от призыва, назначение исключительно на офицерские должности после обучения в офицерской академии, право свободного ношения оружия, неприкосновенность частной собственности и личности, тайну переписки, свободу печати и тому подобное. Деятельность же между компаниями, входившими в один клан, не облагалась налогами, и на все это просто требовалось купить у губернатора клановую лицензию, а также платить регулярно особый клановый взнос в планетарную казну в дополнение к повышенным налогам. В общем, ничего такого, чего я бы не видел на других планетах. Хотя, к примеру, на Вальдангаре с их всенародными выборами губернатора с переизбранием каждые 5 лет от местных порядков волосы посидели бы. Страховая компания Мильдигаш сегодня объявила о том, что смогла договориться о выдаче им кредита от банка Зандар, благодаря чему они полностью смогут выплатить компенсации арендной компании Нейсин, которая, напомню, потеряла больше 20% своей жилплощади вследствие действия бунтовщиков. На каких именно условиях банк Зандар предоставил кредит, не раскрывается, однако можно точно сказать, что благодаря этому компания Мильдигаш избежала банкротства, а компании Нейсин более не требуется покрывать свои убытки путем повышения арендной платы или продажи части своей собственности. Ох уж эти финансовые разборки, подумал я про себя, прожевывая очередную порцию риса. Пускай мне лично было понятно, о чем тут говорят, я все же был далек от всей этой финансовой темы. Иногда мне и вовсе не было понятно, что делали некоторые банки, с которыми я сталкивался по жизни. Рудодобывающая компания Сурт сегодня объявила о закрытии шахты Сурт-12 вследствие поломки очистного комбайна. На данный момент компания заявила, что причина поломки пока что не установлена, однако независимая экспертиза, проведенная Adeptus Mechanicus, показала, что она не может быть устранена раньше, чем через месяц. Новость о закрытии шахты вызвала некоторые волнения среди тех шахтеров, которых компания не смогла перенаправить на другие шахты. 16 человек уже арестованы силами протиксов за прилюдное хулиганство и богохульство. Ну да, а заплатить хоть что-то своим шахтерам, пока все не уладится, это, наверное, бюджет не позволяет. Прокомментировал я про себя. Сколько себя помнил, а компании, подобные этой Сурт, вечно плевать хотели на своих рабочих, что потом становилось большой проблемой. На мне лично был один подавленный бунт шахтеров на Осиге Прайм, которые после сокращения взбунтовались и взорвали десятинную шахту по добыче меди, и бунт рабочих на одном сталелитейном заводе на Тинзаме, когда рабочим так не понравился новый 18-летний начальник, который унаследовал место отца, что они решили взяться за оружие и призывать к общепланетарному бунту против промышленных олигархов, требуя, чтобы именно рабочие управляли заводами. Теперь главное, чтобы тут шахтеры не учудили чего-то серьезного. Нам в тылу проблемы были совсем не нужны. В Абдисе 25.30 закончено освящение нового храма имени святого Телофеуса Исцелителя. Также там сегодня была выставлена священная реликвия, перчатки, принадлежавшие святому Телофеусу при его деяниях. На то, чтобы увидеть реликвию вживую, собралось около 50 тысяч человек. Среди толпы было выявлено по меньшей мере 7 агитаторов-бунтовщиков, которые попытались сорвать торжество богохульными лозунгами и призывами. Они были оперативно задержаны праведными гражданами и переданы в руки храмовой стражи. Что не новость, то про агитаторов. Эта черта местных новостей меня слегка удивляла. Я уже видел множество раз, как планетарная пропаганда пыталась показать в новостях, как все хорошо, упорно замалчивая проблемы. Порой это доходило просто до абсурда, когда еретики уже меньше, чем в десятки километров от столицы, на фронте кровопролитные бои, а в самой столице про это ни слова, так как бал по случаю рождения дочери у второго сына дочери губернатора должен проходить без всяких проблем. Я до сих пор вспоминал этот случай на Пардита Нетертиум. Столицу тогда удалось защитить наполовину и то благодаря огромной реке, что разделяло ее. Но вот тут пропаганда действовала иначе. Она не скрывала, что бунтовщики агитируют в тылу против губернатора и святой церкви, наоборот, это всегда было чуть ли не главной новостью, как и все другие происшествия. И смысл этого был понятен. В местных условиях скрыть новости было невозможно, значит, надо было рассказывать их так, как тебе выгодно. Агитатор бунтовщиков в толпе, так его поймали граждане. Смотрите, какой пример. Какая-то психичка взорвала бомбу в государственном учреждении. Смотрите, какая она тварь. Ненавидьте ее. Правда, без лжи не обходилось. Довольно большое количество происшествий, которые не имели свидетелей, показывались, как несчастный случай. Недавнее отключение водоснабжения в одном из абдисов было вызвано диверсией на насосной станции. Сход с рельсов пассажирского поезда, на рельсах нашли колесосброс. Взрыв на химическом мануфакторуме, бомба. Внутренняя разведка работала, как проклятая, но все равно не могла справиться совсем по одной простой причине – в тылу появлялось слишком много сочувствующих бунтовщикам, которые часто действовали в одиночку или совсем небольшими группами. Из-за этого заметить их было крайне сложно, пока они не нанесут какой-либо удар. К счастью, они все еще не создавали нам настолько серьезных проблем, чтобы они как-либо повлияли на фронт. В Абдисе 61-12 произошло полное отключение электроэнергии. Готов поставить 1000 местных вильев, диверсия на подстанции. Компания даже объявила, что выступление богохульствующих рабочих в одном из цехов успешно подавлено. Не смогли скрыть, потому и прямо говорят. Банк Гишта объявил о присоединении 4 независимых ростовщиков. Обычные финансовые новости. Сегодня утром Абдислакун Григорана Джилагот был найден мертвым в своих покоях на 77-м году жизни. Согласно вскрытию, смерть наступила вследствие сердечного приступа. Прифронтовой абдис, наверняка убит ядом или вообще застрелен, но смогли скрыть. Потом проверю. Следственная группа установила, что столкновение грузовых поездов на узкоколейной магистрали 305 вчера вечером произошло вследствие халатности стрелочного диспетчера. Или он сам все устроил, или диверсионная группа сменила стрелку в последний момент. Спустя еще 5 минут завтрак был завершен и я пошел одеваться. Мой стандартный полевой полковничий мундир. На Акитас Прайме я его не надевал, так как в нем было бы слишком жарко, но здесь он был в самый раз. Каких-либо изысков, вроде золота, вышивки или эполетов на нем не было, дань уважения ретроганским СПО, откуда я и начал свой путь. Там всего этого не любили, так как яркие элементы слишком хорошо отсвечивали солнечные лучи и привлекали внимание орачьих снайперов в прифронтовой области, которые очень часто устраивали между собой что-то вроде соревнования по стрельбе. Правда, конкретно этот мундир был репликой, сделанной уже здесь, на Вильяр-Уникусе. Старый мундир, прошедший со мной 5 лет, уже был слишком поношенным, чтобы в нем можно было прилично выглядеть. Одевшись и обувшись, я посмотрел на себя в большое зеркало, что было установлено в гардеробе. Увиденное мне не слишком сильно нравилось. Каштановые волосы, среди которых уже виднелось множество седых, были сейчас недостаточно короткими, все никак не получалось найти время на стрижку. Остальное же меня не сильно и волновало. Морщинистый высокий лоб, переходивший в медленно, но верно проявляющуюся плешь, небольшие темные синяки под глазами, уже слегка свисающие щеки, вертикальные морщины на шее, нос с небольшой горбинкой и небольшие узкие уши, возле которых уже тоже появлялись морщины, в то время как мочки ушей начинали сползать вниз. Время брало свое, и я прекрасно это знал. От месяца к месяцу, от года к году это становилось все заметнее. Гвардейские нормативы по физподготовке я бы уже не смог сдать. Только по стрельбе из лазгана еще были шансы, и то на короткие и средние дистанции. Некоторая близорукость у меня уже лет как 10 была, еще с тех пор, как начал в чине капитана сидеть безвылазно в штабе. Главное, ум в порядке, сказал я сам себе, после чего развернулся и направился к выходу. На свою внешность и физические данные мне было откровенно плевать, офицеру они не очень-то и нужны. Самым важным было то, что я был способен командовать целым полком, а большего мне и не надо было. Выйдя из апартаментов, я сразу же направился к штабу. За мной, тем временем, сразу же начали ровным шагом идти 2 сциона в полной выкладке. Стандартное сопровождение. В самих казармах было немноголюдно. Сейчас они не использовались по назначению, тут была только гвардейская рота, составлявшая штабной гарнизон охраны, плюс отделение связи, несколько техножрецов с сервиторами, занимавшиеся техническим обслуживанием всего и вся, и медицинская бригада на случай, если со мной или кем-то еще все же что-то произойдет. Спошники тут тоже были. В основном это были специальные телохранители 3 маршалов СПО и их проверенная и перепроверенная прислуга. Несколько коридоров, поворотов, лестницы, я все же добрался до места назначения. Войдя в комнату управления, я сразу занял свое место, большой полковничий стул из пластмассы с мягкими кожаными сидушками. Протянув руки к клавиатуре, я активировал голопроектор, после чего дал отсканировать отпечатки обоих ладоней, сетчатки глаз, а затем ввел длинный, 10-значный пароль, состоявший из 5 букв и 5 цифр, небольшое упоминание об отце, хоть и сильно перемешанное так, что мало кто мог бы догадаться об этом. Главный 0 командования принял, объявил я, активировав канал связи, со всеми 10 майорами, гвардия. Доклад. Главный 1, готов, услышал я голос Себастьяна. Пускай он и был слегка искажен ваксом, я все равно мог бы его узнать где угодно. Лучший друг, первый человек, с которым я познакомился в отделении, когда был еще курсантом СПО. Человек, с которым мы пережили буквально каждый бой, пока нам еще было необходимо идти туда с лазганом наперевес. Людей, которым я был готов довериться полностью, было совсем немного, и Себастьян этот список возглавлял. Главный 2, готов, произнес уже Латим. Если он так говорил, значит корректировки плана прошли успешно и можно было об этом не спрашивать. Это радовало. Латим всегда делал все так, чтобы потом не переделывать. Главный 3, готов, Гуннард, старый вояка, воевавший уже больше меня, так как отправился на службу в споре Трогана на год раньше и воевал с орками чаще, так как попал в красную зону в Мильдиганских горах. Уже в гвардии мы с ним немного не в ладах были, так как он считал, что нечего было меня, молодого, повышать до майора, а его оставлять в капитанах. Но уже после первой же операции нашего батальона он свое мнение поменял кардинально, называя себя завистливым дураком. Самокритика у него иногда была слишком жесткой. Главный 4, готов, Дармиот. Службу мы с ним начали еще в одном отделении, и я все это время вел его за собой, так как он был профессионалом. Сейчас из того отделения в живых остались только я, он и Себастьян. Был еще Фалкир, но он погиб на острове Сактун, упокой бог император его душу. Главный 5, готов, Линдан. Закаленный в боях вояка, который чаще всего получал повышение просто потому, что на месте убитого командира нужен был хоть кто-нибудь. Правда, сам Линдан ответственно к этому подходил, что позволило ему сохранить звание. Довольно тяжело пережил потери на острове Бивест, когда орки атаковали Дитентиус Протопсайконус. Тогда потери его батальона были чудовищными, что Линдан начал слишком сильно принимать на свой счет, считая, что незаслуженно получил звание майора. Дошло до того, что он требовал своей отставки, но я сделал вид, что этого не видел, потом обматерил его и приказал убивать орков, что он с удовольствием и начал делать с удвоенным рвением. Главный 6, готов, Кимурт. Хороший солдат и офицер, с которым мы в бытность рядовыми били друг другу морды за одну единственную женщину, которая нами крутила, как хотела ради денег. Когда все выяснилось, ее послали куда подальше, а сами поклялись, что больше никогда такого дебилизма не повторится. Главный 7, готов, Силант. Новичок среди всего нашего штабного коллектива. Пришел на замену Хонгушу, который теперь организовывал полк гвардии на Акитас Прайме. Это была его первая крупная операция в качестве майора, так что за ним стоило следить повнимательнее. Пускай он и был уверен в своих силах, произойти могло всякое. Главный 8, готов, Маруш. Он не был ретроганцем и присоединился к нам, когда к нашему полку присоединились остатки 12-го грандизанского механизированного полка, который до нашего прибытия успел потерять всю материальную базу подчистую. При этом Маруш уже успел множество раз доказать, что по праву носит погоны майора. Он всегда действовал осторожно и не любил неоправданного риска. Главный 9, готов, Олегус. Также не с ретрогана. Бывший дворянин с Мираулья Лисандигар был в начале в СПО, начав карьеру сразу с капитана, смог прожить 3 года мясорубки, не облажавшись, что уже было подвигом для тамошних условий, а затем оказался в составе пополнения к нам. Вначале даже я на него смотрел, как на выскочку, так как он никогда не бегал с лазганом, но все же решил дать ему шанс и не прогадал. Теперь уже никто не смел над ним смеяться. Главный 10, готов, Сермандр. Также не ретроганец и также дворянин, но уже сунгаша. Попал к нам во время нашей самой первой кампании, уйдя добровольцем, причем согласившись быть рядовым. Ретроганцы вначале его не любили за манеры, лощенности оттопыренный мизинец, а некоторые и вовсе считали геем. Но после первого же боя многие, кто так считал, или погибли, или прониклись к нему уважением. Не у каждого хватит смелости подобраться к Бейнблиду и прикрепить ему мельтозаряд на трак с помощью бытового клея. Сейчас же он продолжал оставаться самым эстетичным среди нас. Плюс умел лучше всех общаться с дворянами на любой планете, прекрасно показывая себя потомком высокой крови. Это часто нам помогало. Главный 01, готов, Курс. Технически, мой прямой заместитель, но особыми директивами моим прямым заместителем являлся именно Себастьян, в то время, как Курц заведовал снабжением. Родом с легендарного Крига, один из немногих, кто выжил после Тункар Минимиса, и на данный момент единственный криговец во всем полку. Молчаливый, как рыба, сухой, как наждак, исполнительный, как сервитор, но при этом гениальный по части логистики, как ветеран мониторума. Командование я ему давать отказывался принципиально, прекрасно зная, что он может натворить, учитывая, что он из корпуса смерти Крига. Но сегодня это все же нужно было сделать, так как уследить сразу за 10 батальонами, которые действуют одновременно, я точно не смогу, а вот с поддержкой бывалого офицера, вполне. Главный 02, готов, Эманур, второй подполковник и глава санитарного корпуса полка. Родом он был с Дивгантуса, на котором мы пробыли когда-то всего 1 месяц, но хлебнули дерьма от еретиков столько, что на год вперед хватило. Он никогда не появлялся на совещаниях и даже не интересовался военными планами, разбираясь с тем, что ему пришлют, и подмечая, что если напьется или попадет в плен, то не сможет ничего рассказать, даже если его допрашивать будет псайкер. Хотя еще одной весомой причиной такого была его катастрофическая занятость, так как он одновременно разбирался с тем, чтобы организовывать медпункты, найти достойную замену погибшим санитарам среди местных, устраивая им суровые проверки профпригодности, координировать работу с Курцем касательно поставок всего необходимого, вел переговоры с Адептус Механикус касательно аугментации солдат и помощи в особо запущенных случаях, разбирался с особыми случаями среди офицерства и одновременно пытался писать отчеты, методички по военной санитарии, собственные мемуары, а также пить и заниматься сексом с кем-то, кого не сильно будет волновать его испоганенное тираницкой кислотой лицо. Как он все это успевал, лично для всех нас оставалось загадкой, но жаловаться на его работу у меня повода не возникало уже довольно давно. Главный 00, готов, сказал последним исполняющий обязанности комиссара Финтур. Принято. СПО, готовность, произнес я. Теперь стоило узнать о готовности СПО, которые должны были нам оказать поддержку. Высокий один, готов, сразу же ответил маршал Эльдирагис, который должен был прикрывать войска 1-го, 2-го и 3-го батальонов. О нем я знал пока не сильно много, только то, что за всю эту войну он проявил себя достаточно хорошо, чтобы ему можно было доверять такую операцию. Как мне объяснил мой сопровождающий, тот факт, что он был женат на двоюродной сестре нынешнего губернатора, никак на это не влияло, он действительно был компетентным, что меня хоть и не до конца, но обнадеживало. Высокий 2, готов, ответил уже маршал Зильдигаш. Чисто технически приходился губернатору родственником, он был сыном сестры его дедушки, однако согласно местным порядкам принадлежал к династии мужа этой самой сестры, а потому к династии Файсатануров не имел ровным счетом никакого отношения. Ему было доверено прикрытие 5-го и 6-го батальонов, вследствие некоторых особенностей расположения войск. Высокий 3, готов, маршал Тейса, отец мужа одной из теть губернатора и главы одного из банков среднего размера, пережил покушение бунтовщиков еще до нашего прибытия, лишился ноги, но все же выжил, несмотря на преклонный возраст, и теперь горел желанием отомстить. Прикрывал 7-й и 8-й батальоны. Высокий 4, готов, маршал Имдриш. Приходился дедушкой мужа племянницы губернатора, дочери покойного 2-го сына прошлого губернатора, Гуарата. Успел отличиться тем, что грамотно организовывал отступление войск вместе с эвакуацией гражданских и имущества на своем участке фронта. Прикрывал 9-й и 10-й батальоны. Значит, все готово. Понял я, после чего посмотрел на часы. Оставалось меньше часа до начала операции. Всем войскам, оранжевая готовность, действовать согласно плану, произнес я, вновь активировав ВОКС-канал. От всех по очереди прозвучали подтверждающие ответы, после чего я потянулся за новой пачкой сигарет, что уже лежало готовое, спасибо Константину, моему личному помощнику, который всегда следил за тем, чтобы у меня все было. Он знал меня вдоль и поперек, а потому прекрасно знал, что и когда мне нужно. Я не любил последние минуты перед операциями такого масштаба. В такие моменты всегда появлялись навязчивые идеи, что возможно мы где-то ошиблись, что где-то нужно было бы что-то подкорректировать и тому прочее. Я всегда пытался гнать такие мысли подальше. Идеальных планов не бывает, а уже составленные редко идут так, как нужно. Всегда нужно быть готовым к импровизации, к решению возникающих проблем, к реакции на реакцию противника и тому подобное. Потому я решил себя занять изучением некоторых разведданных, которые уже поступили ко мне за эту ночь. Раз о них мне не сообщали, значит они не были важны для предстоящей операции, но накапливать различные сообщения я не имел особого желания. Первые несколько сообщений дали понять, что я оказался прав касательно истинных причин тех происшествий, о которых я слышал в утренних новостях.